На берегах реки началась весна, зазеленела трава, кусты ракитника покрылись желтыми цветами, распустили нежные листочки березы, зацвела дикая яблоня. Зимовавшие в Нарве купеческие корабли усиленно готовились к плаванию. В один из весенних дней, когда солнце светило особенно ярко, Карстен Роде собрал своих мореходов. «Нет терпения ждать, пока вы забьете последний гвоздь, закрепите последний блок, протянете последнюю снасть», — сказал он. «Душа горит, хочу поскорее взяться за настоящее дело. Я покажу королю Сигизмунду, как надо воевать. Есть у меня знакомый капитан на голландском корабле, хочу выйти с ним в море. Он высадит меня на острове Борнхольм, там живет мой большой друг. Я остановлюсь у него. Глядишь, вместе что-нибудь придумаем и корабль достанем». Карстен Роде замолчал. Все ждали, что еще скажет капитан. «Стефан Гурьев», — обернулся он к Гурьеву. «Хочешь идти со мной?» «Хочу, господин капитан». «Не задумываясь», — ответил мореход. «Я рад, что ты пойдешь со мной, Стефан. А ты, Ганс Дитрихсон, согласен плыть на Борнхольм?» «Да, согласен. Спасибо тебе, Ганс. Клаус Тоде, ты останешься здесь до окончания постройки. Я назначаю тебя капитаном Варяжского моря, а ты, Дементий Денежкин, будешь командовать кораблем царицы Анастасия. Будешь старшим, Клаус Тоде, и тебя должен слушаться капитан Денежкин. Я выдам корабельные документы от своего имени, как наказной царский капитан». Карстен Роде поднялся и крепко пожал руки товарищам. Потом он достал рукописную карту Восточного моря и положил ее перед собой. «Когда корабли будут совсем готовы, Клаус Тоде, ты пойдешь в море вместе с капитаном Денежкиным, не теряя ни одного дня. Я думаю, что ты сможешь 1 августа быть у острова. О да, я надеюсь. Запомни, где мы должны встретиться». Карстен Роде показал на карте отмеченное крестиком место. «К югу от острова Борнхольм 20 миль. Я жду тебя 1 августа. Опознавательный знак — две корзины, одна над другой, на фук мачте, и 3 пушечных выстрела, когда мы увидим корзины». Примечание: фук мачта — передняя мачта. «Решено, я не подведу тебя, Карстен». До глубокой ночи прощались мореходы, много было выпито вина и двойного немецкого пива. Много сказано хороших слов. Рано утром голландский парусник Святая Тереза поднял якорь и медленно стал спускаться вниз по реке. За 5 рублей серебром капитан Святой Терезы взялся доставить Карстена Роде, Степана Гурьева и Ганса Дитрихсона к острову Борнхольм и высадить на пристань в городе Рёне. За Святой Терезой и 3 другими голландскими судами из Нарвы в море вышли английские суда с грузом леса и воска, 2 французских со льном и пенькой и 1 испанское. Вместе не так страшно. Капитаны боялись морских разбойников, хотя и государства не участвовали в войне, бушевавшей между датчанами и шведами. Корабли благополучно миновали опасную зону, где патрулировали шведские корсары, и легли курсом на юго-запад. Ветры дули попутные, восточные и северо-восточные. Покачиваясь на пологой зыбе, парусник Святая Тереза шел со скоростью 7 миль в час, и через неделю перед глазами мореходов открылись берега Борнхольма. Этот небольшой островок длиной 40, а шириной 25 верст, с холмистой поверхностью и обрывистыми берегами, стоял на большой морской дороге и часто служил убежищем корсарских кораблей. Он был давним владением Дании, однако король Фредерик I уступил его на 50 лет городу Любеку в возмещение понесенных военных расходов. С 1525 года на острове находился наместник Любекского городского совета, в обязанности которого входило управление островом, суд и сбор податей. Более 10 лет борнхольмским наместником состоял отставной капитан торгового флота Шведер Китинг. Борнхольмские жители не очень-то благоволили к немцам за многие злоупотребления и несправедливости. Капитан Святой Терезы обогнул остров с юга и встал на якорь возле города Рёне, столицы острова. Весна здесь чувствовалась еще сильнее, чем в Нарве. Все зеленело, В садах буйно цвели фруктовые деревья. К вечеру Карстен Роде был гостем в доме своего давнего приятеля Шведера Кеттинга. Закрывшись в кабинете, они долго разговаривали, попивая отличное любекское пиво. В морском сражении Кеттингу ядром оторвало правую ногу, и он ходил на деревяшке. Однако наместник был ловок и подвижен, превосходно ездил верхом, дрался на шпагах.